399. Июнь, 25. Когда знаете, что находитесь под постоянным прицелом со стороны темных, это заставляет быть постоянно настороже. Это развивает настороженную зоркость и умение защищаться от нападений. Темные не оставляют своим вниманием, и выдумки новые следуют одна за другой. Необходимо обороняться. Не понимая того, темные яро способствуют укреплению духовного доспеха и развивают у вас искусство вести духовную борьбу. Воин, закаленный в постоянном противостоянии тьме, становится достойным наших поручений. На духовное ничтожество они нападать не станут, но близких нам духов никогда не оставляют в покое. Не позавидуем тем, кто ими не отмечен, значит, слаб их огонек. Правда, порой страдания и неприятности, причиняемые ими, очень отягощают сознание и часто вредят здоровью, но восхождение духа нуждается в отягощении обстоятельствами.